Глава 29. Прости, бедя. Кажется, я понимаю, почему люди так любят некоторые песни. В них озвучиваются самые простые вещи, что ты кому-то нужен, что все будет хорошо, что ты не одинок и унывать не надо, что о тебе постоянно думают, что тебя будут любить всю жизнь и в старости с каждым днем все сильнее, что существует настоящая любовь, покой, счастье. И ты прекрасно понимаешь, что песня может ошибаться, но все равно слушаешь, слушаешь. Почему, интересно, люди не говорят этих слов друг другу часто и в быту? Они же очень простые. Даже попугая обучить можно. Из дневника невернувшегося Шныра. Рина, как и прежде, держалась поближе к шарманщику. Только теперь с ними рядом шел еще Сашка. Дракончик метался от Рины к Рузе и от Рузи к Насте, изредка выдыхая пламя. В узком проходе с застоявшимся воздухом цвет пламени постоянно менялся. Шарманщику это не нравилось, и он многозначительно поглядывал на Рину. Неожиданно спереди послышался крик. Сашка вскинул руку с фонарем почти к потолку, чтобы не мешали идущие впереди фигуры. Луч света выхватил два пятна — лица. Одно изуродованное смятое лицо Редеди, другое — белая мукой припудренная маска. В следующий миг в луч фонаря попал Гамов. Он пятился, отступая. Одна рука у него висела, как плеть, в другой был разряженный арбалет. Сухан оттолкнул Сашку плечом и кинулся вперед. Но раньше Сухана каким-то образом успел Боброк. Что-то, углядев перед собой, он сделал костылем сметающие движения, затем двойной укол и закончил все ударом трости сверху вниз. Кто-то упал, закопошился. Ул с саперкой, шарманщик со своей жуткой лопатой, Родион Сухан сомкнулись над упавшим, и все было кончено. Когда лучи фонарей перестали беспорядочно прыгать, Родион осветил два неподвижных тела. Первым было тело Редеди, вторым — тело жуткого существа, похожего на зомби. На нем были обрывки скафандра. Редедю это иссохшее существо прикончило в один миг и голыми руками. «Наши потери — один берсерк, их потери — один зомби», — сказал шарманщик. Слово «их» он произнес так, словно существовала некая третья подземная сила, о присутствии которой он всегда знал. «Откуда он взялся? Ну-ка, рассказывай все, что знаешь!» Тем же костылем, которым он прикончил зомби, Боброк ловко подцепил шарманщика за шею и подтянул к себе. «А что тут рассказывать? Зомби они и в Африке зомби. В подземьях они двух типов. Первые — слизью такие покрытые, с огромными глазами, маленькие волосы у них шевелятся, как змеи, а вторые, вроде этого, классические такие зомби, просто бродят, просто жрут. Мутанты пропавшей экспедиции», — сказал шарманщик, спокойно отводя костыль ручкой лопаты. «Сюда уже были экспедиции?» — спросила кавалерия. «Само собой, куда ж без этого?» — ответил шарманщик. «Последние около года назад. Практически никто не вернулся». «Практически? Значит, кто-то все же вернулся?» «Я вернулся. И Исай. С тех пор он не расстается с огнеметом даже ночью, а до этого поспокойнее был». «И сколько в экспедиции было участников?» «Около 20. Да и до этого тоже пропадали штрафники». Боброк переглянулся с Суханом. «А в экспедиции все были берсерки?» «Нет, были и боевые ведьмы». Ты не представляешь, насколько меня успокоил. 2 десятка зомби, среди которых есть и ведьмы, — сказала кавалерия. Маленький француз разглядывал погибшего зомби дольше других. Сидел рядом с ним на корточках и качал головой. «Этого парня я знал. Неплохо стрелял», — произнес он. Маленький француз всех людей оценивал только с точки зрения того, как те стреляют и как быстро достают оружие. Рядом послышался стон. Гамов нянчил повисшую руку. «Я так и не понял, откуда он взялся. Из ниши в стене кинулся, и сразу боль в руке», — сказал он срывающимся голосом. Шарманщик схватил Гамова за плечо и развернул к себе. «Укусил или сломал?» — спросил он быстро. — Укусил. — До крови? — Да. А что, плохо? — Да нет, ничего. Обработать только надо. Пару уколов, — сказал шарманщик, отпуская Гамова. Шарманщик переместился к Делибашу, у которого была аптечка, и, подсвечивая себе фонарем, стал что-то искать в ней. Наста и Рузи стояли рядом. Шарманщик разбил ампулу, набрал в шприц ее содержимое. Гамов, морщась от боли, наблюдал, как он, щелкая ногтем, убирает из шприца пузырьки воздуха. Шарманщик избавился от последнего пузырька, ободряюще улыбнулся Гамову, и, когда тот отвернулся, тихо шепнул Делибашу: «Когда я подойду, застрели его». Наста тоже это услышала, а вот Делибаш вроде бы и нет. Он моргнул и тщательно стал складывать аптечку. Одновременно Наста отметила, как он глазами отследил положение своего арбалета. «Родион, держи его, и шарманщика тоже, они хотят убить Гамова!» — закричала она, неожиданно прыгая на Делибаша сбоку и сшибая его с ног. Родион поспешил на помощь и подмял Делибаша. Одновременно Боброк сгреб шарманщика. «Идиот!» — прохрипел шарманщик, барахтаясь на земле. «Через несколько минут он всех нас перекусает. Посмотрите на него!» Все уставились на Гамова. Принц красоты покачивался. Казалось, он сам не понимает, что с ним творится. Он то улыбался, то хватался за стены, то начинал непонятно двигать пальцами. В руке у маленького француза мгновенно возник арбалет. С ним рядом встали Сашка и Ул. Гамов посмотрел на свой разодранный рукав. Мышцы лица у него непонятно подергивались. «Все так плохо? Я стану как тот тип, что меня укусил?» — спросил он. «Да», — подтвердил шарманщик. Боброк отпустил его. Шарманщик поднялся и сердито стал отряхивать одежду. Несколько секунд Гамов молчал, потом хрипло выговорил. «Вот оно как! И главное, бестолково как-то все. Я не был к этому готов. Прощай, Наста. Я тебя любил как мог, а мог как-то слабо и плохо. Ну да что об этом?» С минуту Гамов покачивался, держась за стену, потом сильно вздрогнул, посмотрел на Насту пустыми глазами, заурчал и вдруг двинулся прямо на нее. Наста сделала было шаг ему навстречу, но между ней и Гамовым вырос Сухан. Гамов отшвырнул его в сторону с такой легкостью, словно тот был манекеном. Оказавшись рядом с Настой, схватил ее, потянул к себе, чтобы укусить, но, опомнившись, разжал руки и застыл. Шарманщик замахнулся на него лопатой. Гамов резко повернулся, вырвал у шарманщика лопату и перекусил. Хотел кинуться на шарманщика, но не кинулся. Отбросил обломки лопаты, повернулся и медленно поплелся во тьму. Наста заплакала. Она смотрела вслед Гамову, а тот все уходил во тьму из круга, очерченного фонарями. Шарманщик поднял с земли обломки лопаты. Маленький француз тщательно прицелился Гамову в спину. Шарманщик остановил его. «Не надо», — сказал он. «Он зомби». Шарманщик цокнул языком. «Так-то оно так. Но он не тронул Насту и меня. Будь он до конца зомби, он бы нас не пощадил. Зомби все равно кого пожрать. А так он, конечно, зомби, но не до конца. С отдельными человеческими проблесками». Насту он держал за руку, чтобы она не кинулась за Гамовым, а сам уже незаметно кивнул Сашке и Улу, чтобы они его сменили. Пусть шныры сами держат свою шнырку, а то если Наста сейчас на него набросится, ситуация возникнет глупая. Старый дезертир просчитывал все варианты. Да, чудо, блин. Угораздило парня полезть первым. «Если ты в небе первый, так не факт же, что и под землей», — сказал себе под нос Ул. Наста рвалась из рук у Сашки и Ула. «Да что ты плачешь?» — сказал Ул. «Он жив, здоров твой Гамов. Ну, стал зомбаком и стал, а мы еще не факт, что будем живы и здоровы часика так через два. Редеть это вот. С концами погиб, а парень-то был неплохой. А у Гамова твоего теперь чудесные зубы. Видел, как он перегрыз лопату?» Наста зарыдала еще громче. «Давай ты больше не будешь ее утешать», — сказала кавалерия Улу и прижала Насту к себе. «Гамов будет несчастным», — выговорила Наста. «5 баллов», — сказала кавалерия. — Почему это он будет несчастным? С чьей точки зрения? С твоей? Но с твоей точки зрения и дятел несчастен, потому что целый день долбит башкой о дерево. Напротив, он вполне себе счастлив. Неправда. Правда. Зомби практически вечны. Ты постареешь, а он нет. Не чувствует холода, видит в темноте. К тому же он не до конца зомби. Мог вцепиться в тебя зубами, но не сделал этого. Значит, что-то все же помнит. Разрушение личности остановилось, возможно, потому, что он имел когда-то дело с закладками или был на двушке. Давай рассуждать логично. Нехорошо так говорить, но Гамов все ухудшался и рано или поздно оказался бы в болоте. А чем в болоте лучше уж тогда зомбачком быть? Никаких у тебя печалей. Бродишь по тоннелям, думаешь о жизни, а когда-нибудь, может, исцелиться. Ну, мало ли. Выработается у него иммунитет, раз с самого начала уж он как-то сопротивлялся. Наста зарыдала еще громче. «Вы тоже чудо, блин. Как-то плохо ее утешаете», — сказал Ул. «Короче, тут дело такое, Наста. Если ты сейчас вытащишь его на поверхность, он тебе спасибо не скажет». «Я спасу его. Найду закладку и спасу», — горячо воскликнула Наста. Кавалерия сдвинула брови. Она не любила говорить просто утешительные слова, лишенные какого-либо смысла. А тут и так наговорила их слишком много. «Не исключено, что все действительно так и будет», — сказала она. «Хотя тут закладка не только спасти его должна, но и как человека изменить. А я не уверена, возможно ли это, особенно если сам человек не делал в эту сторону никаких шевелений. А теперь идем. Надо найти Витяру». «И где Витяра?» — сквозь слезы спросила Наста. «Где-то там, где и твой ведьмарик», — сказала Юля, кивая вниз. Они стали спускаться. Подземья были источены ходами, как кусок большого голландского сыра. В одном месте им попался топорик, в другом — разодранный и наизнанку вывернутый рюкзак. Похоже, новые друзья Гамова бывали здесь довольно часто. Витяра сидел в тесной скальной нише и ощущал себя чем-то вроде гнома, замурованного внутри коренного зуба громадного горного тролля. Глазастики продолжали раскаляться. Кое-как, дуя на обожженные пальцы, Витяра раскатал их по разным концам пещеры. Легче не стало. Зеленые шары продолжали надуваться, как два сердитых ежа. темные семена выступали из липкой слизи, становились все отчетливее. «Вот так бела, вот так бела», — забормотал Витяра и забегал, дергая себя замочки ушей с такой яростью, словно это они были во всем виноваты. Он не знал, сколько у него времени, и понятия не имел, что будет. Покачивался запутавшийся в паутине шныр. Изредка Витяра подскакивал к закладкам и смотрел на них. Каждый из глазастиков был уже размером с футбольный мяч. Грозная сила созревала в них. Теперь, даже если бы завеса и исчезла, Витяра не сумел бы растащить глазастиков далеко друг от друга. Не в силах больше выносить сумасшедшего ожидания, Витяра сел и стиснул руками виски. Вскочил, опять сел, опять стиснул виски, закрыл глаза и стал просить у двушки прощения за свою глупость. «Прости меня, прости меня», — повторял он. Он загадал, что если успеет произнести «прости меня» 10 раз, то все как-нибудь обойдется. Конечно, не самый лучший план, но все-таки лучше, чем никакого. Повторив «прости меня» в 10-й раз и примерно столько же раз обозвав себя дураком, Витяра для верности собрался повторить ту же мысль в 11-й раз, как вдруг в него ударил луч фонаря, и кто-то голосом кавалерии произнес: «Ну вот, что и требовалось доказать. Он тут сидит». Открыв глаза, Витяра вначале был ослеплен множеством фонарей, а затем увидел серебристых призраков в скафандрах. По голосам узнал Сашку, Юлю, Рину. Были тут и другие незнакомые. Витяра вскочил. «Просто до всего я тут! Сюда нельзя!» — крикнул он, кидаясь на защиту, чтобы они увидели, что выйти отсюда невозможно. «Бегите, сейчас двонет!» «Что?» «Гвонет!» — безнадежно повторил Витяра и руками показал, как именно рванет. Получилось впечатляюще, так как он, стараясь, растопырил пальцы. Фомка, носившийся над головой Урины, вплыл в пещеру и завис над одним из глазастиков. Он касался его корнями и широкими листьями делал неторопливые движения, словно успокаивал. Со стороны казалось, будто он обмахивает его веером. Глазастик немного сдулся. Фомка тотчас устремился к другому глазастику и успокоил его тоже. Но пока он его успокаивал, первый глазастик успел раздуться сильнее прежнего. Фомка снова подгреб к нему и завис, зачерпывая листьями воздух, как лодка веслами. Пока что это помогало, но уже было ясно, что ненадолго. Рина угадывала это по движениям своего растения, которые становились все хаотичнее. Временами Фомка подрагивал корнями, точно говорил: «Ну вот, я их успокаиваю, а они все такие же психи». «Сейчас гбанет, беги, беб!» — беспомощно повторил Витяра, и это слово странно наложилось сразу на два — «бегите» и «погибель», и оба слова были в точку. Сухан провел рукой сверху вниз. Открылась алая прорезь. «Быстро держимся за меня и друг за друга», — приказал он, и по одному стал втаскивать в прорезь всех, кто был с ним рядом. На миг прорезь открылась рядом с Витярой, внутри защиты. Длинная тощая рука ухватила Витяру за ворот и втащила его внутрь. Последним в прорезь, неуклюже хлопая листьями, как взлетающая курица, скользнул Фомка. Спустя еще мгновение в пещере что-то яростно полыхнуло. Вздрогнула от сильного удара земля. Семена глазастиков, раздирая скалы, понеслись подальше друг от друга, чтобы заложить где-то еще ростки своей угрюмой и одиночной жизни. Но все же главный удар пришелся на стенку мира, ослабленная корнями. Она треснула, и образовалась огромная пробоина.